Глава 513. Кровавый тотем. Когда Мэнхао впервые увидел 20 бандитских племен, он знал, что даже с невероятным боевым мастерством воинов племени Ворона Божества и Черного Дракона они все равно проиграют. У врага был слишком большой численный перевес. Даже если каким-то чудом 10 тысяч членов племени Ворона Божества не погибнут, и хотя бы несколько сотен человек доберутся до Черных Земель, они уже перестанут быть племенем Ворона Божества. С другой стороны, если большинство практиков племени Ворона Божества пройдут дальше, в Черных Землях они смогут объединиться с Церковью Золотого Света. Это позволит им вновь стать могучей силой, с которой остальным придется считаться. Именно на такой исход рассчитывал Мэнхао, и притворить его в жизнь можно было только одним способом. Этот метод не был связан ни с силой или слабостью культивации, ни с числом бойцов племени. Нет, Мэнхао знал, что в западной пустыне существует всего один истинный источник силы. Его главной силой не были ни тотемы пяти элементов, ни сила культивации или арсенал магических предметов. На свете существовало немало людей, которые превосходили его в этом. Даже его статус священного предка мало на что годился. Кровавый клан был силен, но он не мог противостоять сразу 200 000 практиков. Дьявольское копье было могучим предметом, но у него было всего одно такое копье. Мэнхао понимал, что в этом сражении его величайшая сила лежала в умениях заклинателя демонов. В великих землях западной пустыни статус заклинателя демонов позволял Мэнхао вызывать и повелевать безграничным демоническим Ц. Он мог изменять неодемонов, делая их сильнее даже его самого. Он мог управлять ими и с их помощью делать то, что в одиночку сделать был не способен. Это была его величайшая сила. Именно по этой причине племя Ворона Божества смогло выбраться из северной области западной пустыни и добраться до этого места. По этой же причине был использован экзотический цветок внутренних демонов. Убийство тотемных священных предков и старейшин стадии зарождения души не было его первоочередной задачей. Пока все внимание было обращено на него, ему требовалась короткая передышка в бою, 4-5 вдохов, пока он был окружен со всех сторон. Этот короткий миг был определяющим для исхода всего боя. Для полного успеха ему требовалось разорвать связь сотни драгонаров бандитских племен с их неодемонами. Только тогда Мэнхао мог притворить в жизнь свой коварный план. Для этих целей идеально подошел экзотический цветок внутренних демонов. Ему не нужна была неразбериха в рядах обычных практиков или заколдованные эксперты стадии зарождения души. Нет. Его целью были драгонары, которые прятались позади своих стаи неодемонов. Эти практики буквально с самого начала совершенно не обращали внимания на Мэнхао, словно его вовсе не существовало. Но сейчас он добился желаемого. 800 000 неодемонов сотрясли небо и всколыхнули землю. Союз небесных черток и практики других могучих племен западной пустыни пораженно наблюдали за всем сверху. Ордены неодемонов тотчас набросились на 100 000 ошалевших практиков бандитских племен. Над полем брани занялся ветер, воняющий мясом, и кровавый дождь. Примечание переводчика. Образное выражение для описания кровопролития или кровавой бойни. За всю историю западной пустыни такого еще никогда не случалось. Люди на стенах черных врат в полнейшей тишине смотрели вниз. Даже 4 потока божественного сознания патриарха в стадии отсечения души ничего не предпринимали. Увидев приближение 800 000 неодемонов, у воинов бандитских племен покраснели глаза. «Убить их!» – закричали они, тоже бросившись в атаку. В это же время все тотемные священные предки и практики стадии зарождения души, словно острые стрелы, начали пробиваться к Мэнхао через орду неодемонов. «Со смертью Мэнхао этой стаи неодемонов придет конец!» – закричали гуны 20 бандитских племен. Они представляли собой самую могущественную силу, которая сейчас находилась на поле боя. Поэтому тоже помчались к Мэнхао, который стоял в окружении неодемонов и холодно взирал на творящиеся внизу. С отчаянными воплями один за другим погибали практики от лап, когтей и клыков неодемонов. Сейчас Мэнхао смог по-настоящему ощутить беспощадность войны. Можно было сказать без преувеличения, мир окрасился в алый цвет. В цвет крови людей и неодемонов. Алый цвет земли, пропитанный кровью, не мог смыть даже пурпурный дождь. Сражение переросло в настоящую резню. Сколько бы практики не убивали неодемонов, на их месте вставали все новые и новые твари. Леденящие душу вопли усиливались, над полем боя сгущалась аура смерти. Словно неожиданно разверзлись желтые источники подземного мира, только не желтого, а красного цвета. «Кровь», — подумал Мэнхао. Неожиданно его посетило просветление. Кровь тоже была водой, верно? Тем типом воды, который хранил в себе жизнь. По сути, она была источником жизненной силы. Наличие крови не означало наличие жизни, но без нее она точно была бы невозможна. «Похоже, я связан с кровью кармой. Наследие кровавого бессмертного, мои занятия культивацией, которые то и дело перерастали в кровавую резню. Кровь в каком-то смысле тоже тотем. Да и вообще, что такое тотемы? Тотемы – не воплощение моей воли, не результат просветления. Нет, это силы, существующие на 9 горах и морях. Это зерна силы!» Бормоча себе что-то под нос, он закрыл глаза, не обращая внимания на пытающихся дорваться до него могучих экспертов бандитских племен. Их путь постоянно пытались преграждать неодемоны, отчего проливалось еще больше крови. В этот момент племя ворона-божества в магической формации неожиданно двинулось вперед. Из клубящегося тумана доносился звук бегущих ног, в нем показались золотые исполины, которые незамедлительно бросились в атаку. Как только туман достиг членов бандитского племени, в их рядах начали раздаваться душераздирающие вопли. В воздухе с восторженным свистом появился попугай. Его клёкот был слышен в каждом уголке поля боя. «Давайте, давайте! Повторяйте за мной! В лорда пятого поверь, вечной жизни открой дверь! Лорд пятый явился свой пыл поумерь, кто же ириться посмеет теперь?» Когда из тумана начали раздаваться слова мантры, еще одна туча клубящегося тумана появилась на территории черных земель. Оба тумана выглядели как две капли воды, вдобавок изнутри раздавались те же крики. Голоса кричавших звенели радостью и решимостью. «В лорда пятого поверь, вечной жизни открой дверь! Лорд пятый явился свой пыл поумерь, кто же ириться посмеет теперь? Лорд пятый, патриарх, мы приветствуем вас с почтением в сердцах!» Услышав радостные крики, люди на зубчатой стене черных врат изумленно уставились вниз. Там они увидели туман и мелькающие в нем 7-8 тысяч огромных силуэтов. Летя по воздуху, они на всех парах мчались в сторону поля боя в западной пустыне. «Это... Церковь Золотого Света! Магическая формация племени Ворона-Божества один в один похожа на формацию Церкви Золотого Света!» Армия Церкви Золотого Света, словно острый клинок, вонзилась в уже потрепанные ряды Союза бандитских племен. Вместе с племенем Ворона Божества они с помощью магических формаций зажали врага в клещи. Члены племени Черного Дракона выскочили из магической формации и тоже присоединились к кровавой бойне. Сражение теперь было совершенно односторонним. Все численное преимущество бандитские племена потеряли вместе со своими неодемонами. Их сердца сковал ужас и отчаяние. Воздух заполнили отчаянные вопли и крики. Когда мораль бандитской армии пошатнулась, их численность начала стремительно уменьшаться. 150 тысяч, 130 тысяч, 100, 80, 50 тысяч. Не прошло много времени, прежде чем армия бандитских племен уменьшилась всего до 50 тысяч практиков. Их погибшие товарищи неподвижно валились на поле. Такое количество крови под стенами черных врат превратилось в настоящее озеро. Стоял удушающий запах крови и плоти, что до могущественных экспертов и тотемных священных предков бандитского союза, несмотря на тяжелые раны, они все равно остервенело пытались пробиться к Мэнхао. Резня среди простых практиков не привлекла особого внимания. Взгляды всех людей на зубчатой стене черных врат сейчас были прикованы к неодемонам, которые защищали парящего в воздухе Мэнхао. Именно он был ключом ко всему. С его смертью у бандитских племен появлялся шанс выиграть сражение. С грохотом дюжины экспертов в стадии зарождения души и более 10 стремительно слабеющих тотемных священных предков продирались сквозь море неодемонов. Они прорубали себе путь через неодемонов, которые, не боясь за собственные жизни, бросались вперед, чтобы защитить их нового повелителя. Поэтому врагу ничего не оставалось, как продолжать рубить и рубить. Между ними и Мэнхао было всего несколько сотен метров, но это расстояние было полностью забито обезумевшими неодемонами. К сожалению, вражеские практики никак не могли добраться до Мэнхао. Неодемонов было слишком много. Демонические ци 800-тысячной орды неодемонов не могли видеть даже практики стадии зарождения души. Но они чувствовали странное необъяснимое давление в этом месте, которое не давало применить скачок. Поэтому им ничего не оставалось, кроме как пытаться физически прорубить себе дорогу к Мэнхао. Но тут закрытые глаза Мэнхао резко открылись. Его глаза сияли багряным цветом крови, словно в них отражалось кровавое озеро на поле внизу. Они были такого же цвета, как и маска, постепенно сливаясь с ней. «Кровь — это вода. Выходит, во мне все это время находился тотем. Просто я понял это только сейчас. Он всегда был здесь». Его кожа окрасилась в цвет крови. Казалось, что маска кровавого бессмертного исчезла. Теперь все тело Мэнхао было цвета этой кровавой маски. Больше она не была маской, став истинным лицом Мэнхао. В этот момент его халат тоже стал красного цвета. Даже его волосы стали алого цвета. Сейчас он один в один напоминал своего кровавого клона. «Ещё не всё», – пробормотал он. «К сожалению, этот кровавый тотем будет принадлежать кровавому бессмертному, а не мне». Он поднял руку, отчего кровавый клон клона Цзы, который уже собирался наброситься на очередного практика, неожиданно задрожал. Не в силах контролировать себя, он исчез и возник прямо перед Мэнхао. Как только Мэнхао указал на клон рукой, тот сразу же превратился в лучик света, который соединился с пальцем Мэнхао. В этом же месте на пальце Мэнхао неожиданно проступила тотемная татуировка. Красная тотемная татуировка – кровавый тотем! Появление тотема подстегнуло рост культивации Мэнхао, словно только сейчас пали сдерживающие её оковы, позволив ей вновь начать расти вверх. В мгновение ока эта сила вырвалась наружу, заставив экспертов Союза бандитских племён и их тотемных священных предков изумлённо застыть.